Глава 58. Капилляр. Оставшийся километр они преодолели с наиболее возможной скоростью, ведь это был открытый участок, весь поделенный на маленькие чем-то засеянные огороды. Ну что ж, завтра на рассвете кто-то обнаружит тут следы инопланетян, а может, невымерших динозавров. А вообще-то ночка была не лунная, не располагала к романтическим чудесам, хотя вполне могла быть и лунной. Они бы все равно ничего не увидели из-за дымной завесы. Естественно, они просто знали, что она не лунная. И понятно, не из любви к популярной некогда науке астрономии, а из профессиональной необходимости. А дымная завеса стелилась от, может, и красивого, но в данном случае удачно расположенного города Панамы. Там горели явно не случайно полыхнувшие нефтеналивные терминалы. Как все-таки хрупкие технологические структуры 21 века. Еще ночь не располагала к романтике, потому как очень недалеко, в считанных километрах, бухали минометы и их посланницы. А в ответ визжали автоматические пушки, предназначенные вообще-то для сбивания сверхзвуковых ракет, посланных с гораздо большей дистанцией, чем сегодняшние мины. Да и стреляли они, наверное, не по минам, а по неаккуратно подобравшейся пехоте, а может, даже перуанской или чьей-то там еще конницы. И, в общем, все это, конечно, не могло не нервировать, особенно людей, имеющих целью именно эпицентр всего этого шума, грохота и нерадостного салюта. Хотя по логике, то есть, если бы в деле были не облаченные в роботизированную оболочку люди, а настоящие киборги, происходящее обязало бы вносить в их трезво-рациональные души полное удовлетворение. Ибо чем шумнее там, тем спокойнее и легче будет подобраться отсюда. Однако, несмотря на 2030-й, до киборгов было еще далеко. А судя по быстро надвигающемуся закату эры технологий, возможно и бесконечно далеко. Но разве все предсказания фантастов обязаны сбываться? Отнюдь. Конечно, в большом сложном мире способно реализоваться огромное множество событий, но поверьте, еще огромнейшие не умеют реализоваться вообще. Тем, кто делал километровый бросок с опережением графика, было не до алгебры множеств под множеств. Им предстояло еще и спуститься вниз по наклонно уходящим вниз плитам. Это представляет изрядную сложность в тяжелом боевом скафандре. Но ведь не снимать же амуницию ради нескольких десятков метров. Тем более в 6000 этих же единиц длины от места сражения. И к тому же вспоминая дальность поражения примитивного оружия миномета. Что для мины 6 километров. Нормальная полетная дистанция. Но ведь можно в связи с какой-нибудь контузией расчета и просто промазать в направлении. Азимутальное отклонение на 70 градусов и... В общем, спускаться по откосу пришлось в панцирях. Но план подхода разрабатывали не глупые мозги, так что оказалась предусмотрена даже страховочная лебедка. Ведь кто-то из отряда тащил помимо снаряжения еще и большой дополнительный груз. Там, на вытоптанных огородах, наверняка подумают, что пришлые динозавры были немножечко беременны, слишком глубоки их следы.